Post-encounter, тема наша, сегодня будет называться «Воля Божья для моей жизни». Воля Божья для твоей жизни. Поверьте, это самый щепетильный вопрос в христианстве. Я имею в виду, мы можем все получить. И на энкаунтере, мы даже вот с Володей даже недавно разговаривали, настолько мало людей получают ведение, да, Володь? Настолько, вы заметили, да? Знаете почему? Потому что люди в основном едут не за ведением на энкаунтер. Они едут получить что-то от Бога. Но когда люди едут по второму разу, я когда ехал на мой энкаунтер в Калифорнию полгода назад, даже, наверное, уже больше, и смотрите, что получается. Я ехал за ведением. Да, я пробовал, знаете, все, на каждый пункт выбегал, чтобы ничего не осталось, ничего. Я хотел быть полностью открыть все двери перед Иисусом. Но в основном я сказал, третий день — это мой день, и я возьму ведение, и я его взял. Я вам честно скажу, ты должен, ведение — это такая сфера, за которой ты должен знать, зачем ты едешь, вы слышите? Если ты не знаешь, зачем ты едешь, ты ее никогда не получишь. И поэтому люди всегда, кого спрашивают, зачем ты едешь? Что-то исцелиться, освободиться, наполниться Духом Святым, исцелиться, освободиться, наполниться Духом Святым. Смотришь, ведение, ну у одного, у второго, у третьего. И практически эти люди и остаются с нами. Вы поняли, да? Да. Да кто едет подивиться? Понимаете? Это не та сфера. Воля Божья для моей жизни. Цель Божья для моей жизни. Смотрите, все христиане в основном крутятся вокруг этой темы. Люди хотят, люди ходят к пророкам, молятся, постятся, чтобы узнать, что Бог хочет от моей жизни. Мы знаем, что Он добрый Отец, амин, и что Он хочет для нас что-то хорошее. Воля Божья – это процесс. Мы растем. Другими словами, то, что Он, может быть, сказал тебе вот сейчас, через год, Он может тебе говорить абсолютно другое. Вы все со мной согласны? Если ты зависнешь на вот этой старой вещи, Господь двинется. Родные мои, откуда развелась вот эта вся уйма деноминаций? Знаете откуда? От когда-то полученного откровения и полной остановки на этом откровении. И все сказали. И дальше они не продвинулись. А Бог движется дальше. Не так ли, братья и сестры? Не так ли? Бог движется дальше. И поэтому я сказал, я не нахожусь в деноминации. Я нахожусь в христианской семье. И я христианин. И что бы то ни стало, я буду двигаться за Ним. Он будет двигаться так, я буду двигаться именно так, как двигается Иисус Христос. Он мне скажет крутить по залу колесики, я буду крутить по залу колесики. Мне абсолютно все равно, как движется Бог. И я хочу быть там, где Он, на самом центре, где Он движется. Амин. Мы хотим быть в центре Его воли. Смотрите. Это все равно, что, знаете, смотрите, воля Божья, это все равно, что как приносить часто пищу в спальню. Например, смотрите, неплохо, да? Например, я жене принес там, например, в спальню там какой-то, знаете, завтрак, или жена мне принесла завтрак в спальню, да? В принципе, классно, романтически. А если она это начнет делать каждый день, или я это начну ей каждый день делать? Спальня пропитается пищей, она начнет вонять, как кухня. Вы слышите, да? Она просто, что у вас тут делают в спальне? Вы понимаете? Чипсами пахнет, каким-то жареным луком, вы понимаете, да, рыбой. Все, ты заходишь в спальню, что тут происходит? Такая, да, вроде кровать, эти, знаете, тумбочки стоят там, зеркало. И что здесь рыбой воняет? Вы понимаете, что воля Божья есть для особо, для каждого места, амин? Для каждой сферы отдельно. То, что, может быть, Бог говорит тебе в спальне, да, Он не будет говорить тебе на кухне. И на кухне, например, да, это все, это, знаете, как прообразно я беру, да, прообразно. Воля Божья в разных сферах и у разных людей. Бог имеет абсолютно другие отношения. И то, что, например, получил ты, это не обязательно, что это я получу тоже, да. Нужно найти волю Божью для себя лично на этой земле в данное время. Точно, что и для чего Господь предназначил тебя на этой земле. К примеру, Египет, это было, некоторые говорят, о, египтяне, они так издевались над евреями, они уничтожали евреев, они, знаете, Египет — это проклятие, и Бог хотел вывести людей из Египет. Это все нормально, все правильно. Но, если вы вспомните чуть-чуть раньше, Египет — это было полнейшее благословение, вы помните? Когда Иосиф пришел, и было полное благословение, и Господь сказал, наоборот, идите в Египет. Окей? Воля Божья одна, но потом через 450, через 430 лет он сказал, а теперь выходите из Египта, бегите из Египта. Другая воля Божья. Один и тот же Бог, одно и то же место, абсолютно две разные воли. Почему? Потому что время меняется, ситуации меняются. Было время, когда мы в этом здании наслаждались, все нормально, но теперь воля Божья двинуться, окей? И мы двигаемся, мы растем, я знаю, что мы вырастем. И я верю, родные мои, что мы будем самой огромной церковью в штате Вашингтон. Вы слышите? У нас будет центр. У меня есть мечта построить огромный центр. Опять я в свое ведение. Ну, я вам расскажу немножко о своем. Огромный центр. Там, где всем будет место. Там, где, знаете, как shopping mall. Там будет все. Там будет место и для музыкантов. Там будет и люди могут прийти даже и покушать будут там. Там будет и библейская школа. Когда я попал где-то месяц назад к роду Парсли в церковь, я сказал, Боже, это то, что я хочу. Огроменный центр парковки майлами, майлами парковки, милями. Людям надо автобус брать, чтобы доехать с парковки до церкви, когда воскресное служение идет. Можете себе представить, церквушка? Я имею в виду, никто не говорит, о, вы слишком большие. Знаете, людям всегда мало. Вы слишком маленькие, потом вы слишком большие, то еще что-то. Но я когда увидел этот центр, там школа, там библейская школа, там рестораны, там вообще, там жизнь. Когда ты попадаешь, там люди работают, там где-то около 200-300 человек работает. Можете себе представить? Огромный центр, огромнейший, высоченный. Я так захожу, знаешь, меня так подводят, говорят, вот это церковь рода Парсли. Я такой, вау. Знаешь, обычно ты привык, там церковь, церковь, церковь, а там такая, ща-бам! Знаешь, я имею в виду, они купили полное поле, огромное, там гектаров, я не знаю, там, наверное, замучишься считать. И построили свою маленькую церковь. И до сих пор расстраиваются, амин. Так что пределов нет. Знаете, где пределы? Вот здесь. Вот здесь пределы. Если Господь высвободит твое мышление, пределов не будет. Будем двигаться дальше. Okay? И ведение этой церкви, ведение в том, в котором мы находимся, чтобы каждый индивидуально состоялся. Вы слышите меня? Каждый индивидуально. Мы не сосредоточиваемся на массах, мы сосредоточиваемся на одном индивидуальном человеке и хотим помочь ему состояться. Когда он состоится, он поможет еще кому-то состояться. Amen? Вот это есть ведение и цель. Но самое интересное, какую цель Бог хочет для тебя? Смотрите, если Бог хочет тебя помыть, то он это делает на энкаунтере. Смотрите, воля Божья, да? То есть в ванной, да? Я опять возвращаюсь немножко, знаете, в такой пятибедрумный дом. Воля Божья. И смотрите, что получается. Если Бог хочет тебя вымыть, и ты говоришь, знаете, мне некоторые люди говорят, а что, Бога и в моей церкви нет? Я говорю, ну значит нет. Ты сам на свой вопрос и ответил. Я говорю, чудеса есть? Нет. Ты освободился? Нет. Ты грешить хочешь? Очень. Я говорю, ну а где Бог? Нет Бога, беги оттуда. Я буду там, где есть Бог, амен. И ни перед каким пастором не собираюсь выслуживаться. О, я буду здесь, потому что я пастора уважаю. А если пастор в ад идет? Ты ради уважения с ним, знаете, как скинтуешься и в ад вместе пойдете. Но я хочу иметь и знать точно волю Божию для моей жизни. И куда я иду, я хочу думать за себя, амен. За себя, куда я иду, чего я хочу от своей жизни, от жизни тех, которые вокруг меня. Смотри, если Бог хочет помыть тебя, Он везет тебя на энкаунтер. Он хочет тебя научить, Он везет тебя на школу лидеров. Если Он хочет тебя укрепить, Он ведет тебя вот сюда, на пост-энкаунтер, там, где звучат темы фундаментальные, откуда мы получаем ведение, откуда мы получаем нашу силу, и мы движемся дальше. Пост-энкаунтер, да? Если Господь хочет воспитать в тебе лидер, служителя и характер воина, это делается на домашних группах. Вы понимаете, всему есть свое время, свое место и воля Божья для каждого места. Почему Дух Святой так не движется на домашних группах, как Он движется на энкаунтерах? Кто мне задаст вопрос? Че, Бог другой, что ли? No. В ванной не готовят пищу. Амин? А на кухне никого не моют. Ну, представьте, сейчас я такой здоровый залезу в мою раковину и скажу, я все равно могу помыться. Можете себе представить? И это некоторые люди говорят, я без энкаунтера вымоюсь. И он такой здоровый, 300 паундов мужик, и лезет вот в такой маленький раковину и пытается там, знаете, душек принять, что-то вымыться там где-то. Понимаете, вот это есть извращение цели и воли Божьей. Если Бог сказал, вот там душ большой, там тебя вымоют очень быстро за 3 дня. Если ты 15 лет уже моешься в своем умывальнике и до сих пор ничего не вымыл, значит, нужно менять место, не так ли, братья и сестры? Опять меня куда-то занесло. Аллилуйя. Но смотрите, что получается. Получается, что для каждого места есть своя воля и своя определенная цель. Значит, если там чистят, почему на энкаунтере мы не можем людей укрепить? Ты скажешь, а что, нельзя на энкаунтере укрепиться? Нет, это не место для укрепления. Вы все со мной согласны? Место укрепления требует процесс. Процесс, месяц, два, три, как пока ты укрепишься и станешь сильным человеком-воином в Иисусе Христе и начнешь завоевывать уже, когда укрепленным, окей? На энкаунтере невозможно пройти тот материал за три дня, который за три месяца, но на энкаунтере ты определенную вещь проходишь. Вы все поняли, да? Есть время и место всей вещи, всякой вещи под небом. Смотрите, есть воля Божья для вселенной, есть воля Божья для каждой страны, отдельная воля Божья. Есть воля Божья для общества. В стране есть разные общества, города. Есть воля Божья отдельная для каждой из наших семей, не так ли? Воля Божья для моей семьи, воля Божья для Сергея семьи и так далее, и так далее, и так далее. Воля Божья для наших семей есть отдельно. Бог хочет нас видеть вот здесь, их хочет видеть там, вот их хочет видеть вот здесь. То четко, конкретно. И есть воля Божья, личная, индивидуальная для меня. И вот здесь многие люди, если они не получают вот именно это, ты можешь знать волю Божью для своей семьи, для своей нации, для вселенной, для земли, но никогда, никогда не понять волю Божью лично для себя и полностью потеряться. Ученики знали, что Господь хочет, чтобы вся земля была спасена. Они знали, что нужно идти проповедовать. Но если каждый четко не получил ведение и цель для своей жизни, куда идти? Бог им конкретно, Дух Святой, открывал: так, сейчас мы идем туда, сейчас мы идем туда, сейчас мы идем туда. Идите проповедовать туда, идите проповедовать туда. Павла он заслал туда, Петра он заслал туда, Андрея туда, Иоанна туда и так далее. Каждым, всем было свое место, свое время и свое направление. Окей? Хорошо. Воля Божья всегда начинается с тебя. Потом, когда ты получил волю Божью лично для себя, ты получаешь волю Божью для своей семьи. Слушайте очень внимательно. Ты не можешь все наоборот получить. Сначала получить волю Божью для вселенной и начать пробивать, а у тебя в семье полный хаос, полный раскардаш. Это невозможно. Сначала воля Божья лично для тебя, потом для семьи, потом ты получаешь волю Божью для общества, что Бог хочет видеть в моем городе, потом ты получаешь волю Божью, что Он хочет видеть в моей стране. Okay? Один пастор задает другому пастору вопрос, это реальная история, который ведет библейскую школу. Ведет библейскую школу, пастор. Через его церковь проходят тысячи людей. Сколько людей вы спасли? Он говорит ему: о, десятки тысяч. Он его спрашивает: а где они? Потому что церковь была довольно-таки маленькая. Он говорит: а где они? Он говорит: ну они и все, говорит, по разным церквям. Он сразу говорит: ну а что у вас, ну как, типа, церковь недостойна, что ли, или уровень той церкви больше уровня вашей церкви и того, что получили? И он спрашивает: почему они не в вашей церкви? Он говорит: моя цель спасать. Да, наша цель спасать, но наша цель не только спасать. Я не понял, я собираю урожай. Смотрите, какая глупость получается. Я жнец. Написано: Господь, молите Господина жатвы, чтобы выслал кого? Делателей. Помните, да? Потому что жатва большая, а делателей мало, своими словами так скажу, да? Другими словами, есть жатва. И смотрите, что получается у глупых жнецов. Это все равно, что я с одной стороны жну и в другую сторону бросаю. Я никогда не собрал это в снопы, не очистил и не сложил в житницы Божьи, в амбары, по-русски говоря. И смотрите, что получается. Мы косим людей. Некоторые говорят: о, вы переманиваете людей в церковь. Нет, мы их в житницу складываем. Все сказали. Я не понял, вы косите. Да мне все равно, кого я кошу. Кто на энкаунтер приехал, все мои. Они еще этого не знают. До них дойдет чуть-чуть попозже. Потому что, знаете, дети, родившиеся от отца, например, мои дети, они будут говорить: папа, я тебя не люблю, папа, я с тобой не буду. Пройдет день, два, три, он с-под матраса вылезет: папа, прости меня, я тебя люблю. Вы понимаете, да? Скажи, Володька, они никуда не денутся. Аллилуйя. Потому что эти вещи, они все временем доказываются. Не будем вдаваться в подробности, аллилуйя, аминь. Хорошо, да, но это так, между нами. И смотрите, интересно, что получается. Ты рождаешь детей, ты косишь, ты собираешь жатву. Ну тогда, ну не идите ко мне. Чего вы на мое поле прибежали, да? А раз вы прибежали на мое поле, значит, вы попались. Вы уже будете моими детьми, нашими детьми, амин? Нашими детьми. Те, которые приходят и думают, да, мы просто посмотрим, что там у Шаповалова. Все, приехали. Потом звонят такие, мы не знаем, что с нами. Мы вот как-то спим, и вот вы в голове. Люди с Орегона ездят. С Орегона ездят, слезы, сопли пускают. Мы влюбились в вас, как девчонка. Помните, да, прошлое воскресенье? Крутое свидетельство. Мне нравятся такие искренние мужики, которые говорят, мы, наверное, будем думать переезжать сюда. Или у них будет проблема, потому что им придется посещать каждый день, каждое воскресенье служение. Некоторые говорят, у Северта это далеко. Поговори с Орегоном, с ребятами. Они тебе скажут, где далеко. Они ездят сюда. Кстати, у нас две семьи сюда ездят с Орегоном. Да, аллилуйя. Окей, хорошо. Идем дальше. Он говорит, мое дело спасать. Другими словами, мое дело косить и выбрасывать их в другую сторону. Косить и выбрасывать их в другую сторону. Вы понимаете, что это полнейший абсурд и маразм? Ты не можешь косить и кому-то отдавать. Если я кошу, я претендую на мою жатву. И все сказали, какой смысл я бегаю с косой по полю, по чьему-то? Вот вам, и вам тоже, и мне чуть-чуть. Я не знаю. Вы понимаете, мне так это все надоело уже. Думаю, Господи, я не хочу косу, я хочу комбайн. И чтобы он сразу их паковал. Видели мультик? Ну погоди. Он сразу их пакует в такие клетки и складывает сзади. Я говорю, Господь, дай нам такой энкаунтер, чтобы мы так только их закосили, сразу их спрессовали и сзади отложили. А там уже мы им занимаемся. Пост-энкаунтер, энкаунтер, школа лидеров, аллилуйя, и в служение. Амин. Я говорю, Господь, мне надоели косы, дай мне комбайн, чтобы он паковал хорошо и запечатывал, чтобы никто никуда убежать не смог. Окей, аллилуйя. Если ты скажешь, что ты какой-то странный, тогда я буду, знаете, тогда я буду неправильным пастором. Пастырь любит свою паству, не так ли? Если я буду косить и разбрасывать людьми, говорят, а мне все равно, куда они идут. Нет, мне не все равно, куда они ходят. Мне не все равно, куда они ходят. Потому что я постился месяц за этих людей. Потому что мы все с вами страдали в молитвах, мы откладывали с вами пол своей жизни за этих людей. Да, я претендую на этих людей и на эти души. Вы слышите меня? И мне никто не докажет по-другому. Да, мы претендуем на нашу жатву. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Сегодня не воскресенье. Чего я пошел в проповедь? Окей, аллилуйя. Мы учимся сегодня. Амин. Учимся. Сегодня должно быть все тихо. Все тихо должно быть. Аллилуйя. Но я претендую на мою жатву. И все вы должны так же. Если ты взял человека, ты должен довести его до конца. И он должен стать одним из твоих 12. Амин. Которого ты воспитаешь и отпустишь делать то же самое, что делаешь ты. Спасать людей. Окей. Он спрашивает его, сколько выпускников у вас берут ведение? Он говорит, не знаю, мне все равно. Представьте, пастора спрашивает. Он говорит, после вашей библейской школы, сколько учеников берут ведение спасать людей? Он говорит, я вообще не знаю, это не мое дело. Мне все равно. Он говорит, мое дело проповедовать. Наемник, абсолютный наемник. Он делает это, потому что ему платят зарплату. Мне все равно. Это их выбор, и это их дело, что делать после колледжа библейского. Нет. Это мое дело, что им делать после колледжа библейского. Иначе я не хочу вкладывать мои силы в тех, которые не будут идти и проповедовать Евангелие. Вы слышите меня? Если я вкладываю свою жизнь, я хочу видеть навар. Если я в банк вкладываю деньги под проценты, я прихожу через год, через два, через пять, у меня уже нарост есть, наросло что-то. Если мы вкладываем в Царство Небесное, ученики не бегали, понимаешь, ученики не бегали по городам, побежали по городам, пооткрывали церкви, а потом сказали, бай-бай, у нас больше нет времени, мы все, дело Божье сделали. Нет. Они не только открывали церкви, не только ставили своих служителей, но они еще писали письма из тюрьмы. Они еще ездили по возможности, захватывали все, что они только могут захватить. Вот это были ученики Иисуса Христа. И я один из тех, который твердо решил идти до конца. Идти до конца. И у меня нет ничего, что может меня остановить. Ни пасторское мнение, ничьи какие-то стенгазеты, какие-то, вот ты, брат, проповедуешь неправильно. Ну, при моем неправильной проповеди рост ненормальный, не знаю уже, куда вмещаться. Начни, ну если я начну проповедовать как ты и стану таким, как ты, извиняюсь, прошу прощения, бай-бай. Я буду проповедовать так, как я проповедую, амин. И будем жить так, как мы живем, и будем двигаться. Да, не без ошибок, мы меняемся, мы все люди. Но Господь с нами, амин. Господь с нами! Господь на нашей стороне! Аллилуйя! Сирах, в премудростях Сираха написано, мне нравится это выражение. «Думай о конце своем, и вовек не согрешишь». Это из полной Библии. Премудрости Сираха. Я не знаю, я на небе подойду к тому человеку, который вырезал, наверное, эти вещи из Библии. У меня с ним разговор будет христианский. Потому что он вырезал такие вещи оттуда. Такие вещи. Андрей мне как читает, мне как люди другие дают... знаете, вот эти маленькие вырезки, у меня до сих пор нет Библии, я хочу достать ее. И знаете, и эти все премудрости, я думаю, Господи, ничего себе, насколько, да? Аллилуйя. Да? Нет, мне лучше, не надо мне почитать, приносить. Подарите пастору Библию. Аллилуйя. Окей, хорошо, но я шучу, да, это окей, мне Господь с неба пошлет. Окей, хорошо. Такой тонкий намек на толстые обстоятельства. Хорошо, и смотрите, что происходит дальше. Сирах сказал, думай о конце. Смотрите, интересная вещь. Думай о конце, и вовек не согрешишь. Другими словами, когда ты живешь вот этим днем только, и никогда не думаешь о последствиях, которые могут быть, если ты вот этот день неправильно проживешь, вся твоя жизнь будет просто наперекосяк. Абсолютно идти не в ту кость. Но когда ты думаешь о конце, то приходит, смотрите, когда эта церковь, когда мы начинаем энкаунтер, все согласны, что мы думаем о конце энкаунтера, а не начале? Все со мной. Когда мы делаем школу лидеров, домашние группы, пост-энкаунтеры, все, что мы не делаем, мы думаем о том, что будет в конце. И поэтому мы начинаем наше правильное начало и движемся. Думай всегда о конце. Как узнать волю Божью? Думай всегда о конце, туда, куда ты движешься. Что ты хочешь достичь от твоей жизни? Да, между прочим, вы знаете, что настало время радикальных пастырей, церквей и ведения? Все, которые будут сидеть на лавочках и сисюкаться друг с другом, с пастором. Извините, мне пришел к вам ваш член, что мне с ним делать? Забирай! Во имя Иисуса Христа. Нет, я его отпущу. Нет, не надо. Когда мы делаем что-то, мы должны думать в конец всего. Когда Господь творил что-то, когда Господь что-то производил, Он думал всегда в конец того, что Он творил. Когда Он творил Адама, Он имел для него прекрасный план. Он имел для него прекрасный план. Когда он, знаете, самое страшное для каждого из нас делать что-то, лишь бы делать, и никогда не смотреть на результат. Самое страшное жить свою жизнь. 97% людей на земле не имеют никакой цели на этой земле. Лишь бы жить, лишь бы просто стоять, лишь бы что-то делать, лишь бы покушать, лишь бы поговорить. Нет, я хочу прожить мою жизнь так, чтобы на моем надгробном камне что-то было отмечено, даже здесь, на этой земле, вы слышите? Чтобы не просто так мои шаги были на этой земле, лишь бы походил. Нет, я оставлю метку на этой земле. Через все тяжести, через все проблемы я оставлю свой след на этой земле. Так как сделал Иисус и его ученики. А я один из Иисуса учеников, все согласны? Так же и ты. Никогда не уйди в бесславии. Никогда. Да, нас ненавидят, с нами воюют. Наоборот, это классно. Это подтверждает о том, что ты живой. Когда против тебя есть противостояние, это значит, ты движешься. Амин? Да. Да, и горе вам, да, Василий сказал, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Очень большая проблема у тебя будет. Это сам Иисус сказал. Смотрите, самое страшное – это прожить жизнь без цели. Мы пришли и родились на эту землю. Значит, у Бога есть большая цель для тебя. Что ты должен делать? Совершить и оставить после себя. 100%. Некоторые живут примерно так. Смотрите. Все были на кладбище, да? Все были на кладбище. Я думаю, все были на кладбище. Я думаю, даже руки надо поднимать. Где-то когда-то на похоронах кого-то, где-то. Вы знаете, очень интересно, когда ты проходишь по кладбищу, ты замечаешь надгробные камни. Проходишь надгробный камень. У некоторых людей надгробный камень напоминает их жизнь. Знаете, какая их жизнь? Послушайте внимательно. Имя, фамилия, отчество, дата рождения, черточка, дата смерти. Вот эта черточка — это все, что он сделал в своей жизни. Кто из вас хочет быть черточкой? Поднимите руку. Проверим, слушают все они. Все слушают. Никто не хочет быть черточкой. Я не хочу, чтобы этот надгробный камень напоминал мою жизнь, дата рождения и дата смерти, и больше ничего. Нет, между этими датами что-то напишут. И желаю тебе того же. Не то, что я жажду славы, я говорю, что я хочу прожить достойно христианина. Сделать влияние на жизни тех, которые вокруг меня. Сделать мощный удар и влияние на тех, кто находится в моем штате, в моей нации. Нет, тебя должны люди знать, а тебе должны люди говорить. Знаешь почему? Потому что все помазанники известные. И все сказали. Все знают Бенихина? Знаете почему, да? Не потому, что он Бенихин. Красивое имя. Бенихин. И он в белом пиджаке ходит, и у него здесь, знаете, Дух Святой нарисован. И он делает тач. Но он очень спокойный. Его знают почему? Потому что за ним следуют чудеса Божьи. Бог его прославляет. Вы все со мной? Прославляющих меня я прославлю. Когда ты снимешь с себя твою наживу славы и скажешь, а вот тебя, Иисус, я буду всю мою жизнь прославлять. Ты заметишь, как сам Бог возьмет и поставит тебя в центре всего штата. И все будут говорить, одни будут плевать на тебя, другие будут говорить, что там происходит? Мы слышали, что он добрый. Нет, мы слышали, что он развращает народ. Не так ли, да? Точно будут говорить, как про Иисуса. Это значит, что ты в самом центре воли Божьей. Звонят мне за моих слушателей и говорят, мы знаем, что у вас там люди неправильные, семьи живут. Разведенные, какие-то там неправильные, только что с греха отпавшие. Я говорю, придите под этого человека, который недавно от греха отпал, встаньте. Я говорю, с вас все бесы выйдут. Я говорю, вот таких людей я хочу иметь в своей команде. И религия меня не остановит, амин? Да, я буду использовать свежих, которых Господь нам даст, на сердце положит. Амин. И ни в коем случае. Место из Священного Писания, кто не верит, сразу говорю. Легион, когда вышел. Вы верите, что легион — это много бесов? 12 тысяч. 6, 4, 6, 12. Легион, короче, аминь. Легион, ну, много бесов. Короче, другими словами, много, окей? Много бесов. И Иисус сразу ему сказал, он захотел пойти за Иисусом, он его разворачивает, нет, говорит, иди в Десятиграде, в 10 городов, и говори о том, что Бог сделал для тебя. Служение принял сразу, через минуту после освобождения. Которая возле колодца была. Весь город пришел. Сколько мужей было? И он тебе не муж, да. И она еще, между прочим, Володька, еще между прочим, она забыла покаяться перед тем, как весь город к Иисусу пришел. Она, ну как, между прочим, забыла. Она так, окей, все. И она с Иисусом не успела договорить, она еще не успела, да, Господи, принимай тебя как личного спасителя. Прибежала, весь город покаялся, и она вместе со всем городом покаялась. Амин. Наш Господь, Он не религиозный Бог, амин. И я служу живому, нерелигиозному Богу. И я отчитываюсь на этой земле только перед высшим авторитетом. Амин. Каждый из нас тоже. Амин. Смотрите. Вся жизнь этих людей, которых вот эта черточка, пустое место. Слово Божье говорит, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Помните такое место? Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я не понял. Господь говорит, не надо смотреть на их жизнь, надо смотреть на их конец. Вау! Надо смотреть на тотал того, что они прожили и как они закончили, в каких доспехах, в какой славе, в каком огне эти люди закончили свою жизнь. И он говорит, вот тогда подражайте в вере их. Честно сказать, что тяжело сейчас найти кого-то на этой земле, да? В годах, которым можно было подражать. Все знают Уильяма Симура. Те, кто изучал, был в библейской школе, проходили. Уильям Симур – это один из божьих генералов, который был на Азуза-стрит. У него было очень огромное пробуждение. С этой Азуза-стрит прошло пробуждение и захватило весь мир. И наше, кстати, пятидесятническое движение пятидесятников началось из Азуза-стрит. После вот оттуда началось, из баптизма начали выходить, крещение массовое Духом Святым. Это все начал человек, которого звали Уильям Симур, те, кто не знает. И смотрите, что получается. Уильям Симур, через него пришло мировое пробуждение, но он не захотел подчиниться Божьей воле и не захотел двигаться, потому что воля Божья изменялась постоянно в его жизни. Он этого не захотел сделать. И ровно через 2 года его пробуждение умерло полностью. После чего приезжает к нему один евангелист мирового порядка, очень большой человек. И он говорит: да, движение Духа Святого у тебя мощное, но у тебя абсолютный беспорядок в церкви, абсолютный хаос. Все творят, что хотят, нет никакого порядка, нет дисциплины, ничего. Так в загон приходят, уходят, ничего нет. И он ему сказал, что говорит: мне тебе есть слово от Бога. Если ты не наведешь порядок в своей церкви, Дух Святой отойдет из этого места. Говорит, ты должен стать, ты должен, ты, да, ты, вы по 24 часа молитесь. Но, говорит, вы должны навести порядок. У вас не должно быть, знаете, как амбар, проходной двор. Зашли, вышли, никто не знает, никакого стратегии, ничего. Люди просто какие-то с улицы зашли и ушли. Много людей, тысячи людей прошло через эту церковь, но ничего не было. И он ему говорит: ты должен сделать это, навести полный порядок в своей церкви. Иначе пробуждение остановится. Он его проигнорировал. Ровно через 2 года все развалилось. От него ушли все, все было закрыто, и он сел просто в депрессию. Что потом получается? Потом, но, когда все это развалилось у него, по всему миру горели церкви, и было огромное пробуждение в то время, когда у него уже ничего не было. И самое интересное, что его даже в своем городе не приглашали на то пробуждение, которое он начал. Представляете, какой конец нехороший? Мы знаем про него хорошие вещи, да, он очень мощный муж Божий. Но я скажу, кстати, он закончил не очень хорошо. Да, он закончил, он на небе, все. Но я имею в виду, он не захотел принять волю Божью на тот момент, когда пришел муж Божий и сказал: наведи порядок в церкви. Он сказал: я не хочу наводить порядок в церкви. И его слова были, Уильяма Симура, точно переведу так. Он сказал: Дух Святой позаботится о том, что он делает. Он говорит: нет. Он говорит: Дух Святой позаботится о том, что он делает, а ты должен позаботиться о том, что ты делаешь. Вы понимаете, что должно быть управление? У Иисуса не было, у Иисуса четко было. Он берет с собой этих оставляет, с этими он молится. Четкий, конкретный порядок. Ученики знали, куда плыть, куда переплывать. Вы все со мной согласны? Они так сказали: Иисус, у нас батонов нет, мы с Петрухой сгоняем сейчас в город. И он хватает весла: поплыли, Иисус, куда, куда? Мне здесь вот надо разламывать хлеб. Нет, Иисус, не хватает пару батонов. Знаешь, они или не взяли сетки и поехали. Такого не было, амен? Беспредел полнейший. Нет, они все стояли по струнке и говорили: да, Иисус, у тебя глаголы вечной жизни, мы никуда не отойдем от тебя. Если ты скажешь, что нам хватит 5 хлебов и 2 рыбы, хорошо, мы разломим, нет проблем. Послушание. И смотрите, там изливалось огромное пробуждение, но он закончил. И знаете, что на его гробовой доске написали? Очень прискорбные слова. Написали: наш пастор. Можно подумать, что хорошие слова, да? Но в принципе это все, что его люди, которые знали его, которые хоронили его, могли написать о нем. Просто наш пастор. Хотя через него пришло мировое пробуждение. Кстати, через него вот это пробуждение, вот это пятидесятническое пробуждение задало ход целой нации, целому народу. Задало ход нашей земле, направление. Именно через него. Он был одним из краеугольных камней пробуждения. Есть люди, мы когда-то, помнишь, Володя, говорили с тобой, есть ключевые люди. Есть у Бога на этой земле. Он когда-то, когда ко мне Иисус пришел, он мне объяснял. Я не хочу вдаваться в подробности. Некоторые из вас, я не хочу говорить эти вещи, некоторые из вас не поймут меня. Скажу только такие простые вещи. Он сказал: на этой земле есть ключевые люди, у которых я не спрашиваю. Вы слышите меня? Есть люди, у которых я ничего не спрашиваю. Едет Павел. Скачет на лошадке. У него целый свиток, чтобы уничтожать евреев. И приходит Господь и делает ему шалбан. И даже не спрашивает у него, хочет ли Павел принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Алло? Есть ключевые люди, которые должны стать. И у Бога, Бог никогда не спросит тебя, хочешь ли. Он просто взял тебя и вырвал тебя. И сказал: ты мой, и будешь служить мне. И дороги назад у тебя нет. я ее отрезаю полностью. И все сказали, вот так. Ключевые люди, очень интересная сфера, дальше не буду говорить, потому что может меня многие не понять, потому что некоторые такие фрагменты есть. Ключевые люди, я думаю, это все понятно. Окей, и после того, как все развалилось, да, многие пастора, я еще раз, да, повторюсь, взяли этот огонь и понесли его по всему миру. Но этот пастор слышал о том, что проходят сильные служения и конференции в его же городе с крещением, массовым крещением Духом Святым. Его никто не приглашал. И на его гробовой доске в конце его жизни написали «Наш пастор». Больше ничего о нем не написали. Многие из нас, родные мои, они призваны для величайших вещей. Вы здесь сидите для великих вещей. Я вам честно скажу, многие из вас сейчас бы не сидели в этом зале, если бы я не сказал Богу «да». Я вам реально говорю. Есть люди, если бы вы не сказали Богу «да», я вам гарантию даю. Например, Сережа, он поговорил с Андрюшей, а Андрюша поговорил со мной. Вы понимаете, что у Бога все имеет цепь, и никто из нас не имеет права обрезать цепь. Все согласны? Потому что мы все, как по нити, вытаскиваем. Я его никогда не знал и в жизни бы с ним не встретился, если бы не Андрей, который сказал «да» Иисусу. Все со мной согласны. Некоторые люди говорят: «О, он важный, он проповедует, о-о». Это все, родные мои, проходящее. Это все проходящее. Но то, что пойдет за нами, души, вот это вечное. Вы слышите? Вот это вечное. И вот это то, на что ты должен делать главный удар. Аминь. Один человек сказал, очень интересная мудрость. Один человек сказал: дай человеку рыбу, и он поест ее один день. Научи его ловить рыбу, и он будет есть рыбу всю свою жизнь. Вы слышите? Еще раз повторю. Володя знает, о чем я говорю. Он умеет ловить рыбу, он научит меня ловить рыбу. Я только пискарей ловлю и этих, как их там, я не знаю. Как их? Камбалу. Вот, на червя. И грузок у меня тоже свеча, кстати. Я такой же, такого же уровня, о котором вот он говорил, эти рыбаки. Я вот именно вот того уровня. У меня может быть пару болтов висеть за место, знаете, ржавых, за место грузка. Но самое главное, рыба клюет. Амин. Какая это разница, уже нет. И даже и не есть неохота, но она клюет. Да, ну ничего, мы научимся, мы идем вперед. Смотрите, один человек сказал: дай человеку рыбу, дай ему, и он поест один день и опять станет голодным. Научи его ловить рыбу, и он будет есть рыбу всю свою жизнь. Цель этой церкви, этого служения, того, что мы здесь начали, чтобы научить людей ловить рыбу. И это есть, если ты хочешь сказать, церкви разделяются по всему миру только на две категории. Те, которые кормят рыбой, и те, которые учат ловить рыбу. И других церквей на этой земле не существует. Или ты постоянно кормишь людей, он так от дня от дня, он полностью, другими словами, у него не Господь Эль-Шадай, у него пастор Эль-Шадай. Дай-дай, Эль-Шадай, ты же нас пастор, дай нам еще больше. Вы понимаете, да, что Эль-Шадай, он, не он твой Бог, источник, да, а пастор твой источник. И это не то, что это не вина Бога, это вина пастора, потому что он не указал на Иисуса, а указал на себя. Сказать: будете ко мне в церковь ходить, всегда будете иметь пищу. Пойдете к нему в церковь, никогда пищи не будете иметь. А мы делаем, знаете что? Знаете, кто я? Я указатель на Иисуса Христа. Если ты спросите, кто ты вообще такой? Я скажу, я никто. На мне просто написано «one way». Видели сайн, да? Заходишь, написано «one way». Вот это все. На мне нет имени, ничего. Я просто указываю на Иисуса Христа. Кто ко мне подходит, все встречаются с Иисусом. Понимаете, да? Они ко мне не приходят, я просто указатель. Они подходят и говорят: я слышал, у вас там целитель прям явился. Мы говорим: да, Иисус Христос. И мы все как указатели стоим. Подошли к Володе, Володя указывает на Иисуса. Подошли к Василию, Василий тоже на Иисуса указывает. Или так, я не знаю, куда там указывает. Туда, наверное. Понимаете, да? Указатель «one way». К Иисусу. У нас мы больше не можем быть ничем и никем на этой земле. Все, что в этой церкви происходит, мы учим людей ловить рыбу. Окей. Смотрите, притчи 3 глава, 5-6 стих. Мы должны научиться принимать правильное решение. Притчи 3. Притчи 3 глава, 5 и 6 стих. Здесь написано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Другими словами, не полагайся на твой разум, если Бог что-то открывает тебе, дает тебе куда-то идти. Я вам честно скажу, мне сразу скажу, по мой разум, моему разуму страшно брать здание, которое мы сейчас с вами берем. Страшно. Я вам серьезно скажу. Заключать лиз на 3 года. Страшно. Облагать себя налогами 3000 в месяц. Но я это делаю, знаете, для чего? Для одного любимого Иисуса Христа. То же самое. Я научился, если мне страшно. Но если мое сердце в полном мире, я это буду делать. Мое сердце хочет пробуждения и роста и жизни во имя Иисуса Христа. И мы это будем делать. Смотри, что здесь написано. «Не надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Очень интересный стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на вот эту коробочку». Это есть стимул веры. Только вот это сердце, твой дух, то, что соединено с Богом, может показать тебе правильный путь, куда идти и что делать. Притча 3.5. Притча 3.5. И 6 стих здесь написано. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Другими словами, если ты не познаешь Его, твои стези никогда не будут направлены. Ты не знаешь его, ты не знаешь, куда идти. Все, очень просто. Еще второе место. Притчи 19 глава, 2 стих открывай. 19 глава, 2 стих. Если мы не имеем знаний, мы не будем знать, как принимать какие-либо решения. Смотри, притчи 19.2. Нехорошо душе без знания и торопливый ногами оступится. Аминь. Очень интересное место. Оно само себя объясняет. Торопливый ногами. Не спеши, узнай, движется ли Бог. Иеремия, мне нравится. Давайте откроем Иеремию. 29 глава Иеремии. Очень, очень сильное место. Иеремия 29.11. Смотрите, что здесь написано. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность, чтобы дать вам будущность и надежду». Еще раз прочитаю. Иеремия 29.11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Другими словами, твое будущее, твоя судьба сокрыта только в Иисусе Христе и больше ни в ком. Смотрите. Как хозяин умеет использовать одноразовую посуду, повседневную посуду и посуду для особых случаев. Смотрите, еще одно такой маленький пример вам расскажу. Я думаю, у всех хозяек в доме, почти у всех, кто начинает только, есть 3 вида посуды. 3 вида посуды. Одноразовая посуда. Посуда повседневного использования. Фарфор обыкновенный, простой. Знаете, о чем я говорю, да? Простые чашечки, все. И 3-й вид посуды, который стоит в сервантах, ее называют чайна, мадонна, там, яра-яра, я не знаю. Одни, наверное, женщины знают, как оно все называется. Я знаю, там, чайна, там, да, вот это все, вот это красивое золотом расписанное, да, все эти красивые вещи, они выставляются для особого случая. Повседневная тара используется в повседневном использовании. Обед, знаете, там завтрак иногда, там обед, ужин. А одноразовая посуда используется практически везде, всегда и постоянно. И смотрите, что получается. Одноразовая посуда приходит и начинает говорить. Вы знаете что? Я используюсь везде, всегда, на всех кемпы меня берут. Меня берут во все клубы. Я используюсь везде. Вижу все. Разных людей везде меня используют. Ну, и, честно сказать, вот фарфор мог бы обидеться, да? И он сказать, ну, слушайте, ну, товарищи, да, братья и сестры, ну, смотрите, используют одноразовую везде, всегда, постоянно. Ну, гляньте, я тут стою, ну, выняли раз в день, ну, 2 в день. Ну, знаете, ну, чайна вообще, скажет, в депрессию упадет и вообще скажет, ну, это вообще кошмар, раз в Новый год, где-то на праздник там жатвы вытянули, да, или когда-то особые гости пришли, там, знаешь, она в основном стоит только для красоты. Но вы понимаете, что невозможно в дворце царском использовать пластиковые тарелки. Вы все со мной согласны? И невозможно на кемп взять свою чайну. Amen. Взять свою вот эту посуду красивую, тоненькую. Помните, да, такая она, ее берешь, думаешь, сейчас ручка отвалится. Серьезно, иногда приходишь в гости, они тебе дают попить вот этих, знаете, таких красивых наборов. И ты берешь за эту ручку и думаешь, вау, как в ней чай держится. Она такое все тоненькое, такое все махонькое. Думаешь, вау, ну крепкое. И смотрите, да, вы понимаете, что для всего есть свое место и время. Понимаете, ты должен понять волю Божью для твоей жизни. Но, опять же, все эти вещи нужны и необходимы, как одноразовая посуда, посуда повседневного использования и посуда для особых случаев или праздников, да? И не нужно ни на кого обижаться. Некоторые говорят, что вот, я вам честно скажу, я посуда одноразового использования. Аллилуйя. Я везде, всегда меня видно, меня все знают, меня везде берут. А может быть, ты какой-то фарфор сильный и красивый, которого Бог готовит. Вы слышите, да? Никогда не гнушайтесь, Бог будет вас использовать. Просто свое место найдите. Место найдите, да? Узнайте волю Божию. Сейчас мы с вами поговорим о 5 ступенях. Очень быстренько, 5 ступеней, и мы закончим. В принципе, это не 5 ступеней, это 5 целых тем, но я их просто очень сжато скажу, потому что времечко наше идет очень скоро. Смотрите. Я уже, как сказал, еще вам напомню. Большие деревья в маленьких гашкар не растут. Амин. Если мы хотим с вами вырасти, мы должны с вами двигаться. Окей. Есть вещи, которые в духовном мире должны измениться. Я вам честно скажу, когда я чувствую, что когда мы сделаем этот шаг, этот большой шаг в здании, где 600, от 600 до 800 человек вмещается людей, которые мы сейчас берем в рент, я знаю, что в духовном мире вообще все изменится. Я прям чувствую это. В духовном мире все изменится. Это все равно, что, знаете, сейчас, мы сейчас с вами такая, знаете, такое красивое дерево в маленьком горшочке, и наши корни уже уперлись в стороны. Вы слышите, да? Мы корнями уже уперлись полностью. И Господь сейчас говорит, время пересадки. Время пересадки. И сейчас я чувствую, как Господь просто уже начинает нас вытаскивать. И я уже вижу большой горшок. Я уже вижу большой горшок. Куда я уже иду? И мы пересадимся во имя Иисуса Христа. У нас будет место кричать. Гайс, можете себе представить? Мы специально взяли бизнес-центр. Бизнес-центр. Там, где после 5 уже никого нет. И там, где суббота, воскресенье, вообще никогда никого нет. Можете себе представить, что там можно творить? Бизнес-центр. 2 майла туда, 2 майла туда и 2 майла туда. Одни вэрхаусы стоят, огромный бизнес-центр. И никого. Представьте, как мы там орать будем для Иисуса. Представляете, что мы там делать будем. И никто, ни один полицейский не приедет и скажет, вы там шумно делаете. Аминь. Мы там на крыше танцевать будем с флагами. Я вам честно говорю, я жду времени, когда мы перейдем. Я настолько excited. Знаете, мы сейчас дом покупаем какой-то, да? Дом 5 бедрумов. Мне абсолютно все равно на этот дом. Мама знает, она даже иногда напоминает мне, вы как, переезжаете? Да, вроде переезжаю. Мне вообще все равно. Я забочусь о Доме Божьем, потому что мое сердце с Богом. А там, где сокровище ваше, там будет что? И сердце ваше. Мое сердце там, где дети Божьи, и где будет Господь изливать свою славу. Encounter, церковь, школа и так далее. Первая ступень. Как узнать волю Божью для своей жизни? Слушай внутренний голос, что Бог говорит к твоему сердцу. Все твои обстоятельства могут говорить тебе, что не иди, не делай, не бери. Но Бог может говорить наоборот тебе, делай, иди и говори. Научись полностью доверять голосу, который внутри тебя. Все знают Смита Вигглсворт. Смит Вигглсворт. Иногда за ним ходил его... У него была дочка, и вот это, как это, тесть? Он его тесть, да, он ему зять, окей. Он со своим зятем ходил постоянно, и зять писал книгу. Зять писал книгу о нем, там, летопись писал Смита. И он ходил постоянно, говорит, Смит был настолько непредсказуемый. Настолько непредсказуемый. Он мог идти в ресторан, резко разворачивается, говорит, мы идем в парк молиться за неверующих. Понимаешь, я имею в виду, он был абсолютно непредсказуем. Он менялся на одном месте. Он говорит, все, я уже голодный, мы идем кушать, все, я думаю, слава Богу. Здесь разворачивается, все, идем в парк, мне Господь сказал, мы должны там покаять душу. Самое интересное, приходит в парк, в парке ни одной души. Он садится на лавку и начинает молиться. Господь, ты все знаешь, ты меня сюда привел, я благодарю тебя. Подходит человек, садится рядом, неверующий абсолютно, в парке, один един... Да, через 2.5 часа, ты знаешь, подходит человек... Володь знает эту историю. Подходит человек через 2.5 часа, да, садится на лавочку. Он помолился, тот послушал. Смит встал и ушел. И все. Все, что ему надо было, он засвидетельствовал об Иисусе. Вы слышите, да? Человек был настолько непредсказуем. Он ему ничего не говорил, не каял, ничего, понимаешь? Бог просто коснулся этого человека, и все. А там дальше один Господь знает, да, что с ним там было. Он просто помолился, и все, и взял, и пошел. Говорит, все, пошли теперь в ресторан. Понимаешь? И они пошли своим путем. Окей? Смотрите, слушай внутренний голос. Очень сильно слушай внутренний голос. Будь, повинуйся тому, что Бог говорит внутри тебя. Повинуйся. Если Он говорит тебе, не делай, не делай. Говори, твои мозги могут абсолютно говорить абсолютно другое. Слушайся того, что внутри тебя. Это первая ступень. Идем очень быстро. Вторая ступень. Слово Божье и постоянное углубление в Слово Божье. Написано, вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божьего. Другими словами, ты никогда не перейдешь от веры в веру, от силы в силу, если в твоей жизни не будет присутствовать четкое, конкретное чтение и углубление в Слово Божье. Вторая ступень. Окей? Третья ступень. Очень быстренько. Он даст вам желание. Филиппийцам 2.13. Открывай. Филиппийцам 2.13. Так, тяжело с одной рукой. Так, Филиппийцам 2.13. Смотрите, что здесь написано. Здесь написано, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Он даст вам желание, Он даст вам желание. И смотрите, что получается. Проверяйте желание свое временем. Я вам честно скажу, я настолько научился эту вещь делать. Например, мне Бог сказал уходить с этого здания еще где-то месяца полтора назад. Но я не сделал ни одного шага до тех пор, пока я не убедился, что это действительно Он. То же самое с энкаунтерами было. Еще до энкаунтера Он мне уже говорил. Танюш, помнишь, я уже сказал, мы приедем с энкаунтера, энкаунтеры будут делаться. Помнишь, да? До энкаунтера, я еще не ездил на энкаунтер. Я знал, Он мне прям сказал. Говорит, ты едешь за ведением. И все. О, аллилуйя, у нас стихотворцы есть. Аллилуйя, дадим. Смотрите, смотрите, это желание горит и не сгорает. Это желание от Бога. Проверяй свои желания временем. Время испытывает все желания. И то, что остается в твоем сердце и не уходит, это есть вещь Божья. Практические вещи, я не говорю тебе какой-то абсурд. Я живу тебе тем, чем я живу на данный момент и тем, чем Бог благословляет меня. Четвертая вещь. Он даст вам мир в сердце, даже если в уме полный беспорядок и неверие. Филиппийцам 4.7. Чуть-чуть дальше. Перелистываем. 4.7. Здесь написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Смотрите, что получается. Пребывание ума, да? Пребывание, он пребудет в уме. Бог даст в сердца полный мир. Полный мир. Ты будешь знать, что это Его воля для моей жизни. Я засыпаю спокойно и не переживаю, что все это движется и растет. Пятая ступень, самая последняя. Всегда смотри на то, что Он показывает тебе. Насчет этой ступени у меня даже есть целая тема. Что движет тобою? Что показывает Он тебе? Что не дает тебе спать? Что не дает тебе есть? Что не дает тебе спокойно усесть и успокоиться в своем доме? Вот это та вещь, которую Бог хочет, чтобы ты делал. Есть вещь, например, у одного болит сердце, а он как миссионер, он болит о погибающих. У другого сердце, он смотрит о погибающем городе. Другой смотрит, молодежь умирает. Третий смотрит, семьи разваливаются. Другими словами, что Бог показывает тебе? Очень внимательно наблюдай за тем, что Он указывает тебе, куда. Когда ты очищенный, полностью свободный человек, прошел все, ты соединен с Ним, ты услышишь этот голос очень ясно, что Он хочет, чтобы ты делал. Очень ясно, у тебя даже вопросов не будет никаких. И Бог покажет тебе, что Он хочет видеть для тебя, что Он хочет видеть от тебя. Аминь. Давайте с вами встанем сейчас. Помолимся. И это, перед молитвой еще помолитесь за мою память тоже. Я хочу такое стихотворение прочитать. Я еще ехал, и уже давно я его хотел еще на энкаунтере, но, видать, просто время сейчас. Я ехал в машине, и мне так просто на сердце легло. Вот, стихотворение называется «Письмо Иисуса к человеку». Я думаю, просто вот я что-то так у меня внутри лежит, что многие потеряли люди, ну некоторые, которые здесь находятся, потеряли контакт с Богом просто. И я просто верю, что когда я буду читать это стихотворение, Бог коснется вас, и вы увидите, как Он вас сильно любит, и поможет вам вернуться просто назад к Нему. Я хочу, чтобы вы просто сейчас закрыли все глаза и представили, как будто, ну вот, реально, представление. Откуда взялось представление? Еще я так одну минутку. Кто его сотворил? Бог сотворил. Сны, представления, то, что мы можем что-то представить, да? Откуда оно само по себе взялось? Бог сотворил, раз оно у нас есть, правильно? Я вообще верю, что представление – это ключ к духовному миру. Я хочу, чтобы мы просто закрыли глаза, чтобы никто вообще, ни один не смотрел, и мы представили, как будто Иисус стоит и нам говорит эти слова. Я приветствую тебя, как поживаешь? Мне бы хотелось говорить с тобой, но временем ты не располагаешь, поэтому пишу тебе домой. Я и вчера был у твоей постели и ждал, когда расстанешься со сном, чтоб сил придать, уверенности в деле и одарить счастливым новым днем. Но ты к стене лицом отворотился, чтоб сон продлить на несколько минут, а я стоял и ждал, не торопился, так человеки на земле не ждут. Потом и вовсе времени не стало, ты мылся, одевался и ушел, но беглый взгляд твой в зеркале усталый сказал мне, что не все так хорошо. На миг твой взгляд упал на мое слово. Я думал, ты поговоришь со мной. Я был готов утешить тебя снова, но нет, ты так увлекся суетой. И днем, мой друг, я вновь и вновь пытался вступить с тобой в полезный разговор. Я ждал, я ни на миг не отлучался, но не меня искал твой слабый взор. А помнишь завтрак, вкусненькую пищу? Все это было тоже от меня. Кого люблю, тех кушанье не ищут, те все сидят у моего огня. Потом обед, и вздох тяжелый снова, а я стоял там рядом за спиной. Я ожидал, что ты промолвишь слово, что наконец заговоришь со мной. Что ты о чем-нибудь меня попросишь, чтоб я помог в решении проблем, но мысль тебя какая-то уносит, и ты ко мне все так же глух и нем. Когда же весть к тебе пришла плохая, и слезы побежали в два ручья, я так хотел их вытереть, мечтая, что наконец-то пригодился я. Я отвлекал тебя от мрачных мыслей, я солнышко лучами согревал, я сделал так, что радуги повисли, как разноцветный горный перевал. Я ветерок послал тебе навстречу, и дождь пролил обильной стороной. Все птицы пели песни каждый вечер, но все же ты не говорил со мной. И даже вечером, придя с работы, ты не был почему-то друг со мной. И в спешке, приняв ужин без заботы, вдруг канул в телевизор с головой. Программа увлекла тебя надолго, она важна, как видно, для тебя, она важнее разговора с Богом. Зачем ты игнорируешь меня? Или уйма дел, что ты хотел закончить, настолько ли важны они сейчас, что переделать их не хватит ночи, а ты уже не размыкаешь глаз? Ты выбился из сил, я понимаю, изнемогая бросился в постель, меня, увы, совсем не замечая, а я так много выслушать хотел. Мысль обо мне мелькнула на мгновение, но было это сквозь пространство сна, и к моему большому сожалению он одолел тебя совсем до дна. За целый день не проронить ни слова, за что же ты не любишь так меня? Но завтра я опять приду, чтоб снова благословить тебя в начале дня. Не для того я написал все это, чтобы упрекнуть тебя, доставить боль, но чтобы помочь и делом, и советом, чтобы проявить к тебе свою любовь. Общение обоим нам полезно. Я рядом буду, я дождусь тебя. Вдвоем, поверь, нам будет интересно. С любовью, твой Спаситель Иисус. Аминь. Да, некоторым это очень нужно. Я знаю, пожалуйста, да, не теряйте общение с Духом Святым. Давайте с вами встанем, помолимся.